Глава вторая. Все маги делают это. После военного совета у герцога Дюбиля, на котором решено было нынешним же летом осадить столицу магов огня Пламельбург, маршал Дюга Ню Рат вышел из герцогской резиденции очень не в духе. Он был недоволен поставками провианта в армию, состоянием башен и, главное, тем, как проходил рекрутский набор. Бои предстояли жаркие, потери могли быть большими. Армия же была далеко не в том блестящем состоянии, как при отце теперешнего герцога. Молодой Дюбиль также требовал побед, как его дед и отец. И также, увлекаясь, брызгал на собеседника кисловатой с капустным душком слюной, но при этом ничего толком не делал, явно ожидая, что победы сами свалятся к нему в руки. Не принимая личного участия в походах, он отсиживался за неприступными стенами Арапса и охотнее тратил деньги на увеселение, чем на армию. Боевые макфицеры, жалование которых регулярно задерживалось, начинали роптать. Это было явно одной из причин, почему армию посылали осаждать сильно укрепленный Пламельбург, взять который шансов было не больше, чем вычерпать огромный городской ров, куда вливались воды двух рек, дырявым тазом. Нежить же, которую особыми заклинаниями могли вызывать маги земли, это великая, но недисциплинированная союзная сила, еще с зимы необъяснимо отхлынула в варварские леса и на дикие земли, и на зов являлись лишь разрозненные отряды хмырей и мертвяки. Хмырей маги Пламельбурга давно научились выжигать драконьим пламенем, мертвяков же отводили от города блуждающими огнями. Когда Нюрат появился на площади, там как раз строилась рота недавно набранных рекрутов. Решив взглянуть на рекрутов поближе, Макшел круто повернулся и пошел к роте. Его лицо, обезображенное двумя перекрещивающимися шрамами, память об атаке Арапса, пикирующей крепостью воздушных магов, внушало встречным макфицерам такой ужас, что они сразу вытягивались по струнке. Бестолковые новобранцы стали еще бестолковее, почти оглохли и от усердия путали все команды. Слишком много им приходилось слышать о Макшеле Нюрате такого, что заставляло их сердца замирать. Нюрат, морщась, прошел вдоль строя, вглядываясь в новобранцев, очень тощих или очень расплывшихся. Правда, были среди них и вполне нормальные, но мало, слишком мало. «И это пополнение, я спрашиваю? Это новый призыв великой армии Арапса? Тут одни старики и сосунки! И с этим вы думаете воевать?» — закричал он на долговязого мактинанта, который от ужаса застыл сусликом. «Почему вы молчите? Я спрашиваю, как вы думаете с этим воевать?» — не дождавшись ответа, рявкнул Макшел. На лице мактинанта было написано, что он вообще не думает, он просто умирал от ужаса. «Жалкий сброд! На какой помойке вы набрали таких дохляков? Не будь я маг земли, если не закопаю к вечеру всех, кто отвечает за призыв!» — рявкнул Макшел Нюрат. Челюсть у мактинанта отвисла. Отвернувшись от него, кипящий от раздражения Нюрат вновь шагнул к новобранцам и закричал на левофлангового. «Выше голову! Как ты держишь секиру, осел? Это боевая секира, а не веер! А ну, дай ее сюда!» Растерявшийся новобранец протянул Макшелу секиру и тотчас едва не рухнул от ужаса, поняв, что допустил роковую ошибку. Долговязый мактинант, понявший это двумя секундами раньше, застонал. «Что?» — заревел Макшел, швыряя секиру на землю. «Устава не знаешь? Ты не должен был выпускать оружие из рук ни при каких обстоятельствах! Даже если бы ее попросил у тебя сам герцог! Мактинант, чему вы учите солдат? Солдату палок, а этого мерзавца на гоп-вахту!» Испуганного мактинанта подхватили под локти и увели. Он не сопротивлялся, только подволакивал ноги. Макшел Нюрат пошел вдоль строя. Неожиданно его кипящий взгляд уперся в здоровенного новобранца, мощное тело которого распирало форму магов земли, а ноги стояли на земле так твердо, словно были дубовыми корнями. «Солдат! Шаг вперед!» Новобранец размашисто шагнул вперед, оказавшись рядом с Макшелом, которого он был выше на три головы. Вид у новобранца был бравый. Штатная армейская секира в его руке казалась игрушечной. Дюга Нюрат почувствовал, что новобранец его ничуть не боится, и довольно хмыкнул. Он любил таких солдат. «Как тебя зовут?» Голос Нюрата потеплел на 0,03 градуса. «Рядовой Гуня, мой маршал!» – выпалил тот так громко, что Дюга чуть не оглох. К тому же рядовой Гуньо от усердия обрызгал его слюной. «Хм, рядовой Гуньо, неплохо. Вижу, с легкими у тебя все в порядке. Давно ты призван?» 10 дней назад, мой маршал». «Тебе нравится в армии?» «Так точно». Дюга Нюрат кивнул. «Вижу, что нравится. Откуда ты, Гуньо?» «Не могу узнать», — выпалил новобранец также оглушительно. Макшел нахмурился. Ответ ему не понравился. Он терпеть не мог ни могу знаек. «Что? Как это понимать? Откуда же ты взялся?» «Мне сказали, что я был на дороге», — не смущаясь, отвечал рядовой Гуньо. «На какой еще дороге?» «На дороге в Арабс, мой Макшел». «И что ты делал на дороге в Арабс?» «Просто стоял и глазел по сторонам». «И это все?» «Все». Дюга Нюрат ощутил, что начинает злиться. Одно из двух. Или этот бравый рекрут идиот, или он смеется над ним. При одной мысли об этом Макшел побагровел. «Значит, не можешь знать? Как это ты не можешь знать, откуда ты пришел?» «Не могу знать, как не могу знать. Просто не могу знать», — отчеканил Гуньо. Заподозрив шутку, Маршал с подозрением заглянул в маленькие глазки Гуньо, но они были так оловянно бессмысленны и одновременно таращились с такой преданностью, что он успокоился. Пройдя долгий путь от рядового до Макшала, он научился неплохо разбираться в солдатах. Нет, мысль об измене просто не могла забрести в огромную, как у циклопа, голову новобранца, не заблудившись в ее закоулках. Дюга нетерпеливо обернулся. Подскочивший магютант, знавший все, что возможно, и 3/4 того, что невозможно, услужливо наклонился к его уху. Это был очень осторожный и очень деятельный карьерист, который даже от родной матери на всякий случай скрывал свое теперешнее продвижение и лишь изредка в письмах в провинцию неопределенно упоминал, что разбирает в штабе бумажки и только надеется на внимание начальства. Звали его Бродфонд Бутер. «Ну и?» — спросил Нюрат. «Мне рассказывали об этом случае, мой Макшел. История примечательная. Этот парень просто стоял на дороге как столб. Не помнил даже своего имени. Должно быть, кто-то из проезжих магов стер парню память. Это было около года назад. Его хотели бросить в тюрьму. Мало ли он кто и зачем идет в город. Но, к счастью, повели через площадь. Там его узнали. Это сын кузнеца Гуньо. Его отец давно умер. Целый год парень прошлялся без дела. И недавно добровольно явился на призывной пункт». «Доброволец? Редкий случай в наши макцифические времена. Ты мне нравишься, рядовой Гуньо. Я вижу, ты не пораженец и не любишь рассуждать». «Так точно, мой Макшел». Дюга Нюрат последовал было дальше, но ощутил, что должен сказать еще что-то. «Гуньо», — сказал он голосом, подтаявшим до того градуса, когда вечный лед начинает превращаться просто в ледяную воду. «Заруби себе на носу то, что я тебе сейчас скажу. Будешь плохо сражаться, тебя живым закопают в землю. Будешь биться как лев, получишь повышение уже в эту летнюю кампанию. Ты доволен?» «Так точно, мой Макшел», — гаркнул рядовой. Магютант ревниво посмотрел на Гуньо. Впервые за последние годы Макшел Нюрат проявил хоть какую-то человечность. Этого громадного парня следовало запомнить и не терять из виду. Неожиданно на площади появился гвардейский караул, направлявшийся сменить стражу у государственной канцелярии. Бравый макфицер в белом кителе, украшенном боевыми медальонами, и двое солдат в светло-голубых мундирах с орлиными крыльями, которые крепились к лопаткам. Макфицер с явным вызовом провел караул мимо Макшела. Солдаты чеканили шаг. Хотя они смотрели точно вперед, на здание ратуши и никак не на новобранцев, Нюрат читал их мысли так же ясно, как если бы был телепатом. В четком и едином звуке сапог гвардейцев, с равной силой ударявших в брусчатку, было откровенное презрение к штатскому сброду, кое-как поставленному в строй и неумело вцепившемуся в боевые секиры. Гвардия подчинялась не Макшеллу, а лично герцогу Дюбилю. Единственные во всей армии, гвардейцы вовремя получали жалование, со вкусом прожигали жизнь и оставались в столице даже теперь, когда вся прочая армия отправлялась под Пламельбург.